С Лэн Шань было уже несколько сложнее. Пусть она и утверждала, что ее секта не демоническая, то есть не встала на путь дьявола, как местные это называли, и сама таких практиков презирала, но с моей точки зрения ее долина короля призрака была той самой хрестоматийной злобной, темной, демонической сектой, как их все время рисуют в синсих, просто потому, что, ну это была злобная секта, применяющая нечестивые техники порабощения души и натурально содержащая армию призрачной нежити, что стережет их владения. Плюс она все-таки была, если и не принцессой в чистом виде, то все равно достаточно высокопоставленной личностью в своей секте, к тому же личностью талантливой, четвертая ступень Чжэн Юань, 4, еще не достигнув и 20, это очень хороший показатель, хоть до тех же Су Яни Ху Цзяэр и не дотягивает. Тем не менее совокупность факторов сделала ее не то чтобы стервой, но девицей, имеющей о себе весьма высокое мнение и не привыкшей к подчиненному положению. Да, стандартный набор стандартного практика, а именно перед тем, кто сильнее, стелимся, у нее имелся, но не скажу, что исполнялся в должной мере убедительно. Не привыкла она гнуть спину перед сильными, то есть имела гордость и самоуважение даже перед лицом смертельной опасности. Само по себе это было неплохо, даже достойно уважения, но в ракурсе допроса работу несколько усложняло. Плюс, в отличие от Цзымо, в вопросах предательства и ударов в спину она разбиралась, как и в той части стандартного набора стандартного практика, который про кто ниже в иерархии, пинаем и держим за говно, не видела ничего предосудительного. Впрочем, к ее чести, сама таким не страдала, в том смысле, что младшие девушки были по большей части безразличны и максимум, что она сама делала, это легкая дедовщина, на уровне послать мелкого за пивом, только в рамках псевдокитайцев, то есть легкие, не опасные, пусть и не всегда приятные поручения, что более чем разрешены в рамках иерархии секты. Что же касалось самих техник, то это было бы смешно, не будь оно так мерзко. Начнем с погонщицы насекомых, к слову, пребывающей на шестой ступени Чжэн Юань, 4. Все развитие ее секты заточено на взаимодействии с этой живностью, ее разведение, культивацию, управление и так далее. Драться самостоятельно ребята почти не умели, и опыта в этом деле у них был минимум. И, опять же, до стадии хотя бы середины Лихэ, 3, а лучше начала Чжэн Юань, 4, представляли собой откровенно жалкое зрелище. Нет, разумеется, Цзымо рекламировала таланты членов секты с самой выгодной стороны, ибо гордость за семью и все такое, но если смотреть фактаж, у них все плохо. Итак, начальные этапы развития, помимо более-менее общей для всех практиков физкультуры, что обеспечивает закалку тела, 0, и продолжает работать на Кай Юань, 1, и Цидун, 2, включают в себя работу с жуками-пауками, но работу на уровне банального изучения, как у энтомологов, из серии «Чем кормить», «Как заботиться», «Как тренировать своих беговых таракашек» и так далее. Ну и чувствовать насекомых учились, точнее, один конкретный вид, тех самых многоножек-паразитов-контролеров. Ну а через них, контролировать тех, в кого эти паразиты влезают. Да и с контролем там было все очень непросто. Подчинить волю разумного, если и было возможно, то не раньше, чем на стадии Шэнью, 5, и то это не точно. С животными было проще, но не сказать, что намного. Плюс постоянно контролировать всех зараженных, если их больше пары-тройки, тоже было нереально, потому насекомых программировали. Да-да, то самое ЦИ-программирование, только эти сектанты пилили не свой Linux с артефактами и массивами, а прописывали вармов, буквально. То есть в подселяемом червяке был заложен набор определенных команд, что провоцировали те или иные действия паразита и, соответственно, реакции его носителя. Животных можно было заставить двигаться в определенную сторону, атаковать или не атаковать определенные цели и выполнять простейшие команды. На людей такой интерфейс уже не действовал, слишком сложная нервная система. Да, эти программисты-террористы знали о такой вещи, потому червяк подрубался к мозгу и мог включать иллюзию боли вплоть до замучивания до смерти. Ну или, наоборот, поощрять носителя. Далее следовали различные ограничения на количество таких жуков в подчинении питовода, их мощь, расстояние контроля и так далее. В итоге даже на пике Чжэн Юань, 4, что так-то вообще-то уже дофига уровень, такой погонщик мог держать не более полусотни существ 3-5 ступеней развития, неважно, практиков или демонических животных. Ну и расстояние контроля там было не более пары-тройки километров. То есть, будучи ниндзюком, такой практик сможет устроить охрененную диверсию, особенно если наловчится пересаживать насекомых с убитых носителей на их убийц, но практик 3-4 небесного уровня такого ниндзю изжарится всей свитой, не особенно напрягаясь. Впрочем, там можно было немного поиграться, в том смысле, что опытный погонщик насекомых мог пустить часть своих подопечных на прокорм остальных, делая их сильнее и позволяя законтролить более сильных жертв. Ну и внимание свое сосредотачивать на меньшем количестве целей, что тоже благотворно влияло на контроль. С расстоянием и того интереснее вышло. Старшие наставники, пребывающие на стадии Шэнью 5, могли привить ученикам духовную нить, некую технику, что позволяло более слабым практикам связываться со своими жуками на куда как большем расстоянии. Пожалуй, вот это меня заинтересовало более всего, ибо заниматься с насекомыми я точно не буду, и секреты по их культивации для меня, откровенно говоря, бесполезны, разве что в рамках общего развития и понимания механик действия потенциального противника. А вот духовная нить – это вещь. Если просто общение через море сознания я воспринимал как эдакий аналог коротковолновой рации, то вот нить была уже направленным каналом, я бы даже сказал кабельной линией между абонентами, если бы не тот факт, что, в отличие от рации, ее можно было перебить. Да, у Цзымо были такие нити к своим многоножкам, что создал наставник, но устроенная мной аномалия ударила, пусть и эхом, и по духовному плану, и все эти нити разорвала в клочья, из-за чего, кстати, девушка получила очень хорошие ментальные удары, хоть в плане Ци пострадал от моего выброса меньше Лэн Шань, а также превосходила ее на 2 ступени развития, в последующей кошачьей драке оказалась не в лучшем положении. В общем, расследование показало, что данные погонщики насекомых, ребята относительно неплохие, даже здравомыслящие и вообще скорее хикки-программисты, как бы странно это ни звучало, чем бойцы-нагибаторы. Хотя силушку уважают и хотят, да, но покажите мне тех культиваторов, кто не хочет. В общем, после вдумчивого допроса я окончательно утвердился в решении перевести Цзымо из категории «надо бы прихлопнуть в милая девушка», можно даже что-нибудь на память подарить, жаль только, что по духовной нити у нее была даже не теория, а просто общее определение и понимание, что это такое, учить подобному начинали только на Шэнью 5 или, в самом раннем случае, Пикич Жэньюань 4, в общем, когда ученик становится способен на выход в море сознания и духовное восприятие. Ну, логично, оно же духовная нить. А вот таланты Лэн Шань были энда, чем-то это напоминало пресловутого призрачного ассасина, что недоброй памяти Линь Хон призывал, принеся в жертву одного из наставников еще на плато Академии Небесной Звезды. Здесь оно было более духовным как раз за счет большей духовности Ци, потому если там еще не некромант просто вытаскивал перекованную преисподней душу практикой и облачал ее в свою ци, что была достаточно материальной для того, чтобы натурально отрывать головы, то здесь и мясные культиваторы такой материальности добивались нечасто, потому умные и однозначно беспринципные люди, для которых по-любому есть именной котел, пошли от противного и, наоборот, смещали спектр души в максимальную духовность, как бы странно это ни звучало. Ну и обходились без услуг преисподней, ибо все нужные процедуры могли исполнить сами. На выходе получалась сильно порезанная духовная сущность, вроде того древнего демонического практика, который присягнул Ян Каю в пещере наследия, что могла вселяться в указанных жертв, добираться до души и клеймить ту печатью короля-призрака, каковую, к слову, могли постичь лишь самые талантливые ученики ее секты. Данная же печать связывала душу жертвы и душу хозяина такой же духовной нитью, которую, правда, поддерживал порабощенный призрак. И вот через эту нить с рабом можно было сделать очень много, от активации пытки души, причиняющей натурально адскую боль на всех уровнях, до ментальной оплеухи, отправляющей раба в отключку при одном желании хозяина. Самым важным же во всем этом был именно призрак-слуга, создаваемый из живых практиков. Чем он сильнее, тем более сильных людей может подчинить. Единственная проблема с практиками Шэнью 5 и выше, которые и сами уже умеют работать с силой души и банально способны вышвырнуть нежданного гостя из своего моря сознания, а то и пришибить его там, пока он пытается поставить печать. Впрочем, и тут все, в общем-то, зависит от силы призрака и навыков жертвы, потому если дух ранга Шэнью 5 все-таки прорвется сквозь защиту мастера ранга Шэнью 5. И поставит тому на душу печать короля-призрака, избавиться от нее порабощенному уже будет очень сложно. По крайней мере, до тех пор, пока он не станет сильнее духа поработителя. И все же только от духов-контролеров члены секты Долины Короля-Призрака не зависели, были у них в изрядном числе и иные боевые техники на основе темной ци, в которых Лэн Шань была весьма неплоха, по ее собственным словам, кое в чем обгоняя старших братьев, которых я убил, несмотря на то, что те были выше ее по степени развития. В остальном же у нее была вполне обычная секта, с поощрением взаимного мордобоя учеников на нижних этапах и жестокой конкуренцией за ресурсы и положение на высоких, с поправкой на специфику злых некромантов, то есть, сильно ложанувшись в борьбе за место в иерархии, можно было не только умереть, но и пополнить ряды рабов-призраков, намертво привязанных к душам хозяев. Методы по перековке душ к рассказу прилагались. И, честно скажу, вот тут уже мне было что почерпнуть, к тому же описание девушки, как правильно нужно убить жертву, как во время и после смерти воздействовать ци, как получившийся дух привязать к себе, они все не шли ни в какое сравнение по жестокости с теми операциями, какими древний клан Темной Луны прививал собственным же детям демоническую ци. Да и кроме того, не человеку, применяющему поглощение, что-то предъявлять другим демоническим практикам за этику отношений с поверженными врагами. А тут ведь речь все-таки шла в первую очередь о врагах. Крестьяне в качестве материала для призраков нафиг никому не нужны, а свои бойцы, это свои бойцы, ты их взращиваешь и тренируешь не для того, чтобы гробить, а чтобы они помогали копить влияние и власть организаций, прищемляя секты конкурентов. Личный призрак девушки, кстати, развеялся от моего пыха. Сам по себе-то он был сильным, целый ранг Чжэн Юань, 4, но это круто для местных реалий, а не для моего удара. Так что потому я и застал этих двух в состоянии кошачьей драки, а не в ракурсе резкой смены положений хозяйки и слуги. Обе лишились своего основного оружия, да еще и времени как-то осознать и сориентироваться не было, едва спал контроль с одной, а вторая получила откат от смерти насекомых и обрыва духовных нитей, как обе вцепились друг другу в волосы. Ну а дальше уже случился я. Весь допрос, включая и демонстрации техник, пусть и в холостую, занял 3 дня, после которых нужно было принимать решение, что делать дальше. И если к блондинке у меня особых претензий не было, кто сказал про некую солидарность? Вы ничего не докажешь, в смысле, ничего такого нет. То вот мутную девицу из мутной секты, у которой к тому же есть масса причин меня и моих спутниц недолюбливать, оставлять в живых причин не было никаких, кроме данного мной слова, что в местном культурном коде не значило ровным счетом ничего, впрочем, то для местного культурного кода, я же придерживался несколько иной точки зрения. Что же, я узнал все, что хотел, а потому, как и обещал, вы свободны. Стоят, молчат, видимо, переваривают. Можете идти, намекнул я им. Переглядываются, молчат. КХМ, что-то не так, а можно мы останемся с великим мастером? Робко поинтересовалась блондинка, хлопая глазками. Вторая истово закивала, поддерживая вопрос коллеги по плену. КХМ, я бы хотел услышать цепочку ваших рассуждений и логических заключений, что привела к подобному подобной просьбе. Не, ну не могли же они впечатлиться тем фактом, что мы, оставляя им немного припасов и ставя охранный массив, отлучались до дома отдыхать и плотно общаться. Или могли, ну, Цзымо натурально шаркнула ножкой, мастер Су был очень милосерден и добр, к тому же он очень силенный, и мы остались безоружными в лесу, где любой зверь нашего уровня развития нас без труда сожрет, мрачно закончила Лэн Шань, и черт подери, это было резонное и логичное замечание, о котором я просто забыл. В том смысле, что для меня местная живность уже прочно ассоциировалась с простым перекусом, мои девочки, даже мы, тоже могли спокойно завязать узлом любого или почти любого из местных обитателей, а потому я как-то просто не учел того момента, что для одиночек тут вообще-то довольно опасно. К тому же не стоило забывать, что они, две красивые девушки, а тут по лесам уже месяц гуляют разные мужики, что частенько подвергаются сильному стрессу из-за налетов зверюгингов и всяких злобных хтонических чудовищ в моем лице. Пусть последние совсем уж конченые мудаки не переживают, но ситуации бывают разные, как и искушения. И то, что 2 недели назад для псевдокитайского культиватора было фу такое творить, сегодня уже может оказаться приемлемым, например, потому, что он потерял половину друзей, жил впроголодь и вообще успел озвереть. ХММ, мы понимаем, что ничем не заслужили милости господина, и то, что он нас отпускает, уже великий подарок с его стороны, но все же просим о покровительстве и защите, и мы отблагодарим господина», — вступила блондинка. Как именно она собирается благодарить, тоже было понятно, у нее на лице все было написано, а еще она предвкушающе облизнулась. «Да, я могу доставить вас за пределы региона смерти», — предложил я альтернативный вариант, уже чуя, что он не сработает. Собственно, так оно и было. И если представительница русских псевдокитайцев сказала, что она должна позаботиться о товарищах, которые сейчас также остались без питов и с кучей проблем, да и старшего тоже нужно проведать, тот намеревался законтролить кого-то особо толстого и начал сплавлять своих насекомых, но насколько далеко у него зашел процесс и что там с ним самим, было неизвестно. Ну и да, девочка реально увидела сильного молодого мастера, что не проявляет жестокости и постреливала в меня глазками уже с большим интересом. Что же касалось Лэн Шань, то она тоже была откровенна, и эта откровенность мне не понравилась. Я, единственная оставшаяся в живых, я не стала сильнее, не захватила пленников с интересными тайнами. Я потеряла доверенного мне духа. Возможно, меня и не убьют за такой позор, если я вернусь в свою секту, но также возможно, что меня убьют и превратят в нового духа для техники, чтобы хотя бы отчасти покрыть потери. А если я выйду из этой области и не вернусь, меня точно найдут и приведут силой. Я не хочу умирать, девушка утерла рукавом заблестевшие глаза, а потому попрошу великого мастера о покровительстве. Я сделаю все, что вы пожелаете. Ну вашу же мать, вот как до этого дошло, а я ведь просто тихо мирно подчинял примусы и потихоньку исследовал там себе. Ну и что мне теперь с этим делать? Я скосил взгляд на своих женщин. Нужно посоветоваться. Что скажете? Судя по вытянувшимся лицам обеих пленниц, тот факт, что я пошел советоваться с более слабыми и зависимыми от меня особами, окончательно ввел их в ступор, но мне было пофиг, я просто не хотел в одно лицо разруливать эту фигню. Эх, если бы я только вспомнил, что речь идет о скромнице Ниндзе, образцовой жене сословного общества и близняшках клановых аристократках, но не подумал, слишком много других проблем в голове крутилось. «Это твои пленницы, Лян Ю», — прикрыла глаза Янь, «потому ты можешь поступать с ними так, как пожелаешь, это твое право. Если быть точным, укоряюще гляжу на нее, ибо я просил помощи, а не самоотвода, то это твои пленницы, сестренка Янь». «Точно-точно», по лисьи усмехнулась Ху Цзяэр, стрельнув глазками в сторону ледяной волшебницы. Сестрица Су Янь такая проказница, и прикрыла ротик веером, да так интонацией играя, так играя. Тут неловко стало даже мне. «Я все сказала», убийственно мрачно буркнула Янь, отвернувшись, быстро-быстро отошла в сторонку. «Дескать, меня тут нет, не было, и вообще это ваши затруднения, а я, как порядочная девочка, просто соглашусь с решением любимого мужа, и все это одним взглядом и мимикой. При этом видно, что ей очень стыдно. ХММ, я перевел взгляд на Нин Чан, в надежде, что хоть она меня спасет. Умх, над макушкой Ниндзи разве что пар не поднимался. Есть подозрение, что добиться от нее хоть какого-либо ответа будет немногим проще, чем от статуи. Еще были сестренки Ху, но они просто улыбались, а Цзя поигрывала своим любимым веером, всем видом показывая, что за любой кипиш, а уж взгляд, которым она окинула леди Су. Ох, чувствую, кто-то сегодня очень хорошо пройдется на тему горячих ледяных принцесс. Прекрасные леди не делают жизнь этого практика легче, мне оставалось только вздохнуть. Мы в ответе за тех, кому сразу не оторвали голову, ну или что-то в этом роде. Ладно, хорошо, я окажу вам покровительство. Мы очень, очень вам благодарны, молодой господин, радостно заулыбалась Цзымо. Да, очень, истово закивала и ее темноволосая подруга по несчастью. Чем, она смутилась, отводя взгляд, чем мы можем быть вам угодны? Если честно, понятия не имею, я был честен. Разве вам не нравятся такие красавицы, как мы? Даже возмутилась блондинка. На эту сентенцию близняшки дружно покатились со смеху. Цзымо, вздыхаю, если бы мне не нравились красавицы, как вы, я бы просто прибил вас обеих за принадлежность к нечестивым, по моему мнению, сектам, а не стал выслушивать и проверять вас на свойства характера и души. Тем не менее, моя способность ценить женскую красоту не означает, что я буду пытаться разложить каждую встречную красавицу просто потому, что имею к тому возможность. Да, я достаточно силен, чтобы позволить себе и не такое, но смею надеяться, я несколько выше столь низменного поведения. Ага, великий мастер настолько велик, что даже силе близняшек пришлось пробивать его устойчивость несколько месяцев. Усмехнулась Цзя. Распутные женщины, шепотом припечатала подруг Суянь, все еще стоя в сторонке. Я бы могла понять такое обвинение от Сянин Чан, сестра Янь, но от тебя, развернулась к ней старшая близняшка, вновь играя интонацией и выпуская на лицо новую многозначительную улыбочку. Цзя обожала выводить нашу ледяную принцессу на проявление эмоций. И, что самое парадоксальное, я знал, что это нравится всем участницам спора. Да, моя старшая сестренка бухтила, возмущалась и не одобряла, но при этом попробуй кто только начать влезать в эту словесную баталию, как она сразу сотрет влезающего в порошок. Разумеется, у меня был карт-бланш, как у любимого мужа, но я-то чувствовал отношения и потому как раз не влезал. Пожалуйста, давайте не будем это обсуждать. Тихонько чирикнула привлеченная в качестве аргумента ниндзя, которой было, само собой, очень неловко. А еще вот точно, там читалось намерение всем показать. Очень интригующе, но оставим это до дома. Ладно, окидываю взглядом притихших пленниц. Или уже не совсем пленниц, тут как посмотреть, вы умеете заваривать чай? Чай? Они дружно удивленно моргнули. Да. Чай. Я люблю чай, и регулярно его пью, но порой заваривать его так лень. Так что, если хотите меня отблагодарить за сохранение жизни, заваривайте мне чай. Энда, до чего я дошел, но, в самом деле, не тащить же мне их в кровать просто потому, что могу. Даже если они сами не сильно против и сами же намекают прямым текстом. Даже если мои женщины тоже не имеют возражения и считают это нормальным. Чертов мир, мне нужно выпить чаю и покультивировать. Глава 30. Следующие два дня были даже не знаю, как их назвать. Странные, не то слово. Оно было ожидаемо, но где-то со внутренней стороны черепа отчетливо скреблось ощущение, что я сам рою себе могилу. Вернее, не совсем, но что-то однозначно около того. Я ведь знал, чем оно все может кончиться с высокой долей вероятности. В том смысле, что сестренки Джая тоже начинали с заваривания чая, при этом еще и с конфликтом со старшей женой в лице Юнин. А закончилось все статусом даже не наложниц, а младших жен, которым, если исходить из стандартного домостроя, было мной дозволено много больше, чем старшим в типичной семье. Да, они были мне беззаветно преданы и, как я улавливал по направленным на меня эмоциям, влюблены, но блин, если тут в норме вести себя как конченый мудак, что воспринимает женщину как приносящую удовольствие вещь, делая исключение лишь для тех женщин, что могут сломать лицо за такое обращение, пример того внучка старейшины багрового клана показателен, мы и на той стадии развития ему бы лицо сломать не смогла никак, в отличие от ее старшей сестренки, про которую Мудень даже не заикался, то парень, что не ведет себя как мудак, уже вызывает искреннюю симпатию, а я не собирался вести себя как моральный урод, что влекло соответствующие последствия. Можно было бы сказать, что я сгущаю краски, но ведь мастер Мэн бдил за Сянин Чан не только из-за ее особого телосложения, но и реально заботясь и опасаясь как раз таковых мудаков. Но в итоге даже напарника для сбора и освоения кристаллов расы 9 и нормального найти не смог, отвергнув нескольких кандидатов и убив на поиски пару лет. При том, что к его услугам была целая секта с сотнями учеников, а то и все три. То есть он вынужден был натурально стопорить развитие своей ученицы, что для нормального мастера было не скажу, что смерти подобно, но очень неприятно, Мэн Ву я же был нормальным учителем, так что уровень мудаковатости сферического практика мужика в вакууме, полагаю, ясен, и отговорки на тему нужны только практики искусства я не канают, это искусство изучают довольно многие культиваторы мужчины, но, собственно, к чему это я веду, а к тому, что да, я не вел себя как мудак, не смотрел на пошедших в услужение как на мусор, более того, подключил к общим медитациям, что мы с девочками проводили каждое утро, ибо ну вот реально было больно смотреть на то, что эти две творят и как делают по три ошибки в слове, во всяком случае, с моей точки зрения, короче, подогнал практикуемые ими комплексы под них, действительно подогнал, а не ограничился стандартным шаблоном, а потом еще и пилюлями поделился, эх, и ладно бы этим дело ограничилось, но я ведь обещал, пусть и вскользь, помощь с братьями и сестрой по секте Цзымо, а слово свое привык держать. В итоге пришлось разыскивать и этих горемык. И да, именно горемык, ибо они малость попали. Если старший в группе положил глаз на особо толстого демонического волчару, кстати, белого, и для его захвата пошел устраивать королевскую битву между своими многоножками, чтобы создать самого матерого и мощного насекомого, коего и подселить к монстру шестой сферы, и потому пребывал в тихом и безопасном месте, а моя волна оставила его просто безоружным, то вот младшим, относительно блондиночки, ученикам повезло куда как меньше. Рейдерские нападения законтроленных зверюнгинов были как раз их идеей, и хотя Цзымо тоже участвовала, именно они старались наиболее активно и подчинили наибольшее количество живности для загонной охоты, после чего и координировали атаки, стоя довольно близко к месту событий. В итоге, когда я выжег всех насекомых, парень и девушка, что, к слову, тоже была в шкурах, но при этом заметно более запакована по сравнению с Цзымо, оказались тоже безоружны, но наедине с небольшой толпой всяких демонических волков, змей и прочих монстров. Короче, найти мы их нашли, но пребывали эти двое в состоянии полутрупов с кучей укусов, рваных ран, да еще и отравленные. Пришлось лечить, ага, и ввергать в ступор всех новичков, ибо мое не быть мудаком в их восприятии, по ходу дела, тоже котировалось на уровне быть святым. Но вот процесс сборов был окончен, и я еще раз предложил им покинуть регион, хотя, каюсь, с некоторой неохотой. И нет, дело было не в том, что Цзымо и Лэн Шань подкупили мое сердце шикарными навыками в заваривании чая, на самом деле, навыки у них были очень так себе, да и сам я все-таки не чайный наркоман, чтобы терять от него голову, я его пью только потому, что тут тупо нечего больше пить, просто я осознал, что вывести я их могу, или засветив свой перевалочный пункт, он же тайный сад и просто семейный дом, или построив переходный тоннель, какой был при нашем путешествии с мастером Лином. Первого мне категорически не хотелось, и так знающих тайну было многовато, посвящать в нее представителей откровенно не самых приятных сект я не собирался, второе же подразумевало чрезвычайно сложную и затратную работу с пространством, что я не пробовал даже в обычном мире, а для этого пограничного измерения, полагаю, все будет еще сложнее, иначе основатель небесного павильона проложил бы маршрут сразу в регион смерти, а не на стартовую площадку к нему. Потому, да, я не слишком огорчился, когда все свеженайденные представители династии Тянь-Лян и секты храма Мириады Демонов выразили желание остаться подле великого мастера. Более того, я даже краем уха засек, как старший в их компании одобряет желание Цзымо стать ближе к почтенному господину, да еще и вторую девушку едва ли не в открытую подталкивает к тому же, но это было уже слишком, так что я господам и дамам непрозрачно намекнул, что великий мастер вполне доволен Цзымо и Лэн Шань, более заваривательниц чая ему не нужно. Вроде бы вняли, и за такую понятливость я даже решил их чуть-чуть поощрить. К тому же, ну вот реально, оно нам было вообще не нужно уже, так не пропадать же добру. Признаться, ваша секта оказалась заметно лучше, чем я предполагал, с учетом вашего направления. Я приятно удивлен и потому хочу компенсировать возникшие из-за моих действий неудобства. Великий мастер вовсе не обязан, склонил голову Чи Сюэ, он был в своем праве. Я знаю. И все же, я вытащил из кольца фиал с оригинальной алмазной пламенной жидкостью, думаю, это вещество поможет вам и смягчит горечь от потери ХМ, питомцев. Что это, господин? Алмазная пламенная жидкость. Принимать стоит по одной капле, потом эффект пропадает. Впрочем, думаю, эти подробности вы и сами знаете, так что остатки можете подарить своей секте. Вы так просто отдадите нам столь великое сокровище? Выпал в осадок старший ученик храма Мириады Демонов вместе с товарищами. Я отдаю не последние, к тому же в мире культиваторов не так много сект, чьи члены действительно заботились бы друг о друге, а не мечтали перегрызть глотку за место в иерархии. То, что ваша секта именно такая, уже достойно симпатии. Благодарим вас за столь щедрый дар, господин, вновь дружно согнули спины погонщики насекомых. И казалось бы вот, сейчас хряпнут сколько могут и остальное зажмут, потом отдав за преференции руководству секты, но все оказалось интереснее. Да, сперва все приняли по капельке и закономерно опнулись, заметно улучшив качество своей энергии, но вот дальше Цзымо каким-то образом смогла донести до своих соклановцев, что суму за щедрость и святость, а потому поделиться парой капель чудесного экстракта с Лэн Шань, это правильно и хорошо. Кажется, Там были даже аргументы, что это испытание от великого мастера, типа «усмири свою алчность», «вступи на путь небес» и все такое. Я не вслушивался, ибо мой мозг начал болеть еще на первых сентенциях, что уловил усиленный звездный ци-слух. Тем не менее представители секты моей КХМ, служанки-блондинки доказали, что таки действительно ребята, быть может и специфичные, но точно неплохие. В том смысле, что нужную для развития каплю вещества и еще чуть-чуть в отдельном флаконе для предоставления секте выдали Илэн Шань. Признаться, это было очень непривычное и необычное для меня зрелище. И в общем, эти псевдорусские псевдокитайцы мне начинали нравиться все больше и больше. На этом раздача слонов не закончилась, так как, по сути, у меня образовались очень внимательные и почтительные ученики, причем бывшие пленные даже гордились своим статусом, а Цзымо и Лэн Шань даже немного задирали носики перед остальными, мол, а нас великий мастер лично нашел, связал и обещал всякое разное, завидуйте нам. И ведь действительно завидовали, даже самый старший в группе, и считал такой статус действительно особенным. А младшенькая из секты инсектоидов, Яси, так и вовсе возобновила попытки как-то привлечь мое внимание, строя серые глазки и кокетливо поправляя прическу из таких же пепельно-серых с кремовым оттенком волос, когда я смотрел на нее. В общем, анимешные псевдокитайцы продолжали проделывать непотребства с моим разумом, несмотря на всю закалку. К счастью, отдушина у меня была, и не только та, где я наслаждался моими девочками и теми уединенными непотребствами, что мы устраивали в нашем доме, но и возможность поговорить за жизнь с умным и опытным мужиком, что видал всякое. Собственно, когда основной накал срочной движухи был сбит и все обязательные вопросы улажены, я первым делом избежал к мастеру Мину на отчет беспокойному родителю, где я излил ему все свои страдания на тему какого лешего принцессы демонической секты, про которую даже наш глава говорит, что она злая, оказывается вполне милой и доброй девушкой. И как вообще возможно, что люди из натуральной империи зла и культа погонщиков-насекомых являются более праведными и верными друг другу, чем наши соседи, да и сам небесный павильон, если уж на чистоту, это вообще законно, это нормально для их мира. Почему оно так работает? Оно ведь должно быть совсем не так, как они до этого дошли, что принимали, в чем смысл, и есть ли он вообще. И хотя я точно своими вопросами делал старикану очень неловко, но, кажется, моя боль искупала все его неудобства и внутренне неимоверно радовала мужика. Еще я, само собой, предоставил ему образчики растения и того духовного мутагена, что мы нашли в тумане. И Мэн подтвердил, что это капли очищения души, и они весьма пользительны для всех практиков вообще, а для тех, кто еще не открыл море сознания, тем более. Ну и традиционно посокрушался, что я вечно приволакиваю в секту что-то эпичное, а у него еще рассада не пересажена и вообще. Что именно вообще, не уточнялось, но дед высказывал свое стариковское фи, да, и намекал тащить еще, само собой. В общем, все как обычно. Естественно, после таких новостей капельки были сразу же употреблены как мной, так и девочками, что привело к очень интересным эффектам, прокатившимся по пространству внутри души. Принятие капли отразилось в нем рябью пространства, что напоминало по консистенции воздух во время грозы, когда с неба падает сплошная стена длинных и жирных капель, но вместе с тем было в этих потоках и что-то от танца синих огоньков на газовой плите. При этом взгляд данная рябь не застилала и совсем не чувствовалась чем-то материальным для того моего ментального отражения, каким я видел себя в этом месте. Тем интереснее было наблюдать, что рябь все-таки вещественна для данного пространства. Она не скатывалась дорожками влаги по коже моих рук, не обдавала кожу жаром, но я видел, как согревающий душу лотос ее втягивает в свои лепестки, как огромный насос, и тут же выпускает основанием бутона эдакими еще более густыми и похожими на огонь клубами пара. И если сама рябь смешивалась с энергией души достаточно медленно, хоть при наблюдении и становилось очевидно, что она предполагает полностью раствориться в ней, то вот этот пар впитывался в мою родную энергию души практически мгновенно, но растворяясь отнюдь не без следа, а делая силу, что раньше представлялось чем-то эфемерно невидимым, тем самым голубым пламенем. Пламенем, что заполняло пространство вокруг согревающего душу лотоса, образуя огромную сферу, будто еще одну звезду. И я был внутри этой сферы, как и раньше был внутри области, занятой моей энергией души вперемешку со слитой в это место ци, но раньше я их лишь чувствовал, А вот сейчас эта смесь стала для меня зрима. Никаких ожогов, обморожения и прочих недостатков воздуха такие изменения окружающего мира не принесли, но я чувствовал, что и согревающий душу лотос, и моя собственная энергия души стали сильнее. В центре лотоса даже появилась маленькая почка новых лепестков голубоватого оттенка, а еще даже не выныривая из своего моря сознания, я ощутил, что начал несколько полнее воспринимать окружающий мир, что раскинулся вокруг материального тела. Область восприятия вроде бы не изменилась, но вот глубина, особенно по части возможности уловить духовную составляющую, направленные на меня эмоции и местную разреженно-эфемерную ци, стала однозначно лучше. Как процессы происходили во внутренних мирах моих леди, я сказать не брался, да и они подсказать не могли, но вот чувствительность к тому же самому материальному миру у них скакнула разом и неимоверно, давая возможность охватить чувствами добрых пару километров, и тоже на уровне уже много большим, чем обычное где-то там ощущаю сильный источник ци. А еще теперь их духовная мощь позволяла применить ту медитацию, показанную еще мастером Мыном, и войти в море сознания, узрев свои собственные лотосы и раскинувшиеся вокруг них гигантские, пусть пока и полностью пустые и заметно более светлые, нежели мой космос, просторы, что в итоге не только позволило нам наладить связь, но и ускорило развитие Сянин-Чан, Суяни и сестренок Ху. Не сказать, что намного, но духовное совершенствование, само по себе вещь не быстрая и очень неопределенная. Тем не менее, если для меня этот мутаген, скорее всего, был просто ускорялкой, немного улучшивший уже имеющиеся, то моих женщин он натурально вывел на иной уровень. Ведь возможность входить в море сознания – это уже навык из сферы Шэнью, 5, и, освоив его на Чжэнь-Юань, 4, они гарантировали себе выход в эту сферу, причем более мощный, нежели обычно, ведь этот выход в области души у них будет не открывать и прививать новые, а усиливать то, что уже есть, тем самым ставя их на шажок выше конкурентов, не получивших такого буста. Словом, шикарная вещь эти капли очищения души, у меня аж руки зачесались задарить чуть-чуть одной маленькой немой девочке. Да, определенно, положение женатого мужчины пробудило во мне отцовский инстинкт, и мне очень хотелось выплеснуть его на кого-нибудь. В идеале на своих дочек, что пойдут в мам, но таковых пока не было, а потому Сяюэр придется отдуваться, да. И вообще я, главный злодей на этой горе, я обязан сманить ее со стороны героя всякими сладкими плюшками и прочими ништяками. Это герои обдирают всех вокруг, чтобы стать сильнее лично, а мы, злодеи, сами делаем сильнее других. Таков путь. Я, главный злодей на этой горе, я так вижу. И не надо на меня так подозрительно коситься, сестренка Янь. Я просто думаю о хорошем. Вспомнил нечто приятное, точно. И вот, спустя неделю такой жизни, когда я, как мне показалось, вновь обрел стабильность, комфорт и веру в завтрашний день, во время очередного визита в небесный павильон я увидел мастера Мына в полностью разбитом, морально уничтоженном состоянии. Что случилось? Сразу же поинтересовался я у учителя моей кореглазой прелести. Я, Мэн лупал глазками и был явно не совсем здесь, я не знаю, как это рассказать, это было невозможно. Я слышал, я верил, но я не мог поверить на самом деле, но оно... На меня подняли немного безумный взгляд. Суму, оно действительно так. Так, тон повествования мне уже не нравился. Ян Кай что-то выкинул, да нет, вернее, да но ох, как же я теперь понимаю твои чувства при описании этих клятых детей удачи. Так что случилось, мастер, нам стоит ждать проблем, не знаю, возможно, а быть может, и нет. Но позволь я расскажу, как все было. И Мэн рассказал. Ох, лучше бы он молчал, ибо да, это были все возможные штампы и рояли, собранные в одном месте. Судя по всему, стандартные методы развития, принятые в небесном павильоне, уже исчерпали себя, а потому удача Ян Кая начала подстраивать события так, чтобы двинуть его дальше или еще какой буст обеспечить. Короче, пожилой практик поведал, что сей типус после занятий с моим дедом пристрастился к культивации возле расщелины извивающегося дракона, что так-то являлось запретным местом секты. Я об этом знал давно, но руководство павильона выяснило вот только что. Однако, немного подумав, старейшины решили, что лишний раз идти на конфликт с сыном удачи смысла нет, и раз его туда так тянет, то и хрен с ним, пусть культивирует у расщелины. Меня в известность тоже не поставили, ибо это мелочи, да что там может случиться, и, разумеется, оно случилось. Дело в том, что в той самой расщелине наш глава как раз запечатал своего поехавшего на почве демонических практик ученика. Запечатал хорошо так, много янь вбухал, да еще и к местной жиле дракона эту печать подсоединил, сделав узилище психа и вовсе непреодолимым изнутри. Тем более, что схема отработана и наш основатель там в свое время засаживал какого-то демонюгу или его труп. В общем, все работало. И работало хорошо вот уже 20 лет. Внешние колебания то узилище потревожить не могли, и запретным место стало только из соображений, чтобы малолетние дебилюные дарования не лезли в саму расщелину, точнее, в один из ее поворотов, ибо там, за барьерами, была такая концентрация демонической ци, что мигом скорбтит или сделает инвалидом любого практика до уровня Шэнью, 5. И все бы хорошо, но у нас был Янкай, а у Янкая был гребаный золотой скелет. Потому этот тип умудрился мало того, что просто вытянуть из округи и печати до хрена ци, так он еще и целенаправленно тянул янь составляющую, чем похерил баланс печати. Запечатанный поехавший ученичок меж тем эти 20 лет тоже времени зря не терял, сосредоточившись на культивации демонической ци в обнимку с трупом демона крутого демонического практика. Он не ел, не пил и не спал 20 лет, а только ожесточенно культивировал, наращивая гнев и ненависть, питаясь собственными болью и страданием. Короче, на этом фоне даже самые отбитые ситхи сказали бы «вау-вау», полегче. А тут еще и баланс сил в печати пошел через одно место. Ну, вы уже поняли, что было дальше, да. Гребаный главный герой Синси случайно выпустил в мир злобную поехавшую хрень, что копила свою злобу добрых 20 лет кряду. Так хорошо, в смысле, плохо, но ладно, я налил себе чаю, запивая открывшиеся обстоятельства. Что было дальше? Дальше, ничем иным, чем мистикой, я это назвать не могу, вздохнул мужчина, поникнув плечами. Мы с Лином почувствовали прорыв мощной демонической ци. В общем, почуяв неладное, Мэн Ву, я и Лин Тайсю и бросили все свои дела и помчались на вспышку, где застали того самого горе ученика, что смог превзойти стадию Шэнью, 5, выйдя в трансцендентное царство, 6, причем второго порядка, то есть на ранг выше, чем был глава небесного павильона, и как раз совращал на темную сторону главного героя Синси. В смысле, твой отец был моим другом, и я рад встретить его сына и благодарен ему за спасение. Эти уроды из небесного павильона предали и заточили меня, но теперь, благодаря тебе, я вновь свободен и могу отомстить. Пойдем со мной, у тебя великий потенциал. Прими меня как своего мастера, и я раскрою его. Тебе не будет равных. Помня мои предостережения на тему детей судьбы, старики всполошились и для начала вступили в диспут с засранцем, обвинив его в том, что это именно он предал своего учителя и искалечил брата по учебе. Янкай о травме отца знал, а потому, ну да, его ненависть и желание отомстить нашли цель. Понял это и ученичок, и разумно предпочел свалить, не связываясь с двумя мастерами, что находились не просто на той же стадии развития, что и он, но превосходили Мэн и имели куда как больший опыт Лин. Так что сей деятель взял за шкирняк Янкая и начал драпать, прикрываясь от ударов преследователей как раз детем удачи, после чего жахнул по территории секты зверской массовочкой, дабы отвлечь стариков, нанес Янкаю такую же калечащую рану, как и твоему высокородному выблетку папаше, и, пока парень падал до земли, отхаркивая литры крови, а Мэн с Лином защищали секту от удара, благополучно смылся. Янкай, получив в тело мощнейший удар демонической ци, от которого практика сферы Лихэ, 3, должно было расплескать в мелкодисперсную пыль, выжил. Да, пару дней он повалялся, типа при смерти, да еще так, что почтенные аксакалы даже его души не чувствовали, уверившись было, что вот и все, он помер, ура. Но потом всех обломал, встав с койки, как будто ничего не было, уже будучи на стадии Чжэнь-Юань, 4. Как? Почему? Что за фигня? Никто не понял и объяснить не мог, но, скорее всего, его золотой скелет благополучно ассимилировал атаку и помог парню прорваться за счет полученной ци. В общем, в процессе разбирательств Янкай таки пересекся с главой секты, и Лин Тайсюй признался, что действительно учил его отца, даже видел в нем любимого ученика, всегда знал, кто такой сам Янкай, ибо отец прислал письмо с полным объяснением его ситуации, ну и так далее. В общем, по возможности обработал, ответил на все вопросы и лично узрел умение главного героя Синси включать под халимаш, ведь как иначе, тут же сильно могучий практик, что вышел за пределы, Только что его, Ян Кая, спас и вообще обладает административной властью в месте, где дитё удачи живёт. В разговоре с таким только маска почтительного ученика паиньки, ведь борзоту можно включать только с теми, кому можешь вломить. А ещё главный герой Синси теперь решил мстить. И уже собирался куда-то там валить, чтобы стать сильнее и покарать. Он, конечно, интересовался, куда там делся братцу, но Лин сказал, что великий мастер из высшего мира еще несколько месяцев назад отправился изучить одну аномалию Ци в миллионе миль отсюда, а потому вряд ли вернется в ближайшее время. Золотокосный этому явно был не рад, но претензий вроде бы не имел, тем более что я старательно мыл ему извилину на тему того, что моя, любит исследовать и изучать Ци, так что, убедившись, что мой младший вернулся домой и в безопасности, великий я вполне логично поступил, отправившись исследовать что-то интересное. Ну а то, что со мной увязалась Янь, так то ей тоже было полезно для развития. И вообще они связаны наследием, но это уже лирика. Если же говорить о практике, то старые мастера спасли Ян Кая от напыханной ядреной хтани, что он сам освободил, и это делало им больно. И если раньше Мэн Ву Я и Лин Тай Сюй хоть и принимали мои слова, но все-таки относились к парню пусть и с предосторожностью, но явно не до конца веря в то, что от этого деятеля может быть настолько серьезный вред, то вот теперь. Хорошо, что они его все-таки чутко подлечили после атаки того спятившего демонического культиватора, а не попытались добить, как бы тогда скелет не начал буянить. Ну, переварив известие, я поднял взгляд на Мэна. Вообще, все не так уж и плохо. Ты чем меня слушал? Этот малолетний идиот выпустил одного из самых могущественных демонических практиков этого мира, озлобленного на небесный павильон. Это ерунда, я отмахнулся, зато теперь он пойдет мстить этому практику, по пути уничтожив и украв целую прорву артефактов и древних наследий, конечно, но это не важно. Главное, он уйдет. А поскольку память на неважное у детей удачи лишь немногим длиннее, чем у золотой рыбки, то это означает, что о нас он скоро забудет. Хм, нет, мне, конечно, жалко другие регионы и тех девушек, которыми он воспользуется, а после выбросит, но своих женщин мне жальче больше, и безопасность павильона важнее. То есть мы ничего не будем делать, уточнил Мэн, кроме как радоваться и облегченно переводить дыхание. Я улыбнулся и допил настойку. Нет, вот 100% нет. Хотя, я задумался и чуть погодя скривился, присматривать за ним придется, хотя бы в полглаза, ибо этот дебил может еще какое хтоническое зло высвободить в погоне за силой, а нам оно точно не надо. Но, в любом случае, это скорее хорошие новости, пусть и с некоторыми нюансами. Ты называешь некоторыми нюансами высвобождение того, кто может стать новым лордом демонов, вздохнул Мэн, и самое страшное, что после того, как я сам столкнулся с проявлением удачи этой чумы в облике человека, я не могу с тобой не согласиться. Увы, ясно дело, что Ян Кай еще доставит проблем, не может не доставить, но, по крайней мере, теперь это не так остро и не так опасно для моих близких. Однако расслабляться я не собирался, как и вылезать раньше времени. В смысле, главный герой Синси, конечно, вроде как ушел, но вдруг передумает и вернется. Так что стоит чуть-чуть подождать, чисто на всякий случай, и ждать мы будем в ином измерении, да-да, тоже на всякий случай. К тому же там все еще было чем заняться. Пусть основные фишки этого пространства и были мною изучены, принципы поняты, а кое-что и вовсе оказалось скопировано в наш собственный тайный сад, оставалась еще одна вещь, которой можно было воспользоваться в регионе смерти. Сестра, мне кажется, или наш муж сейчас выглядит очень зловеще, осторожно поинтересовалась Мэйер, наблюдая за тем, как я укладываю бессознательную тушу черного демонического волка на ледяной алтарь, причем в распластанной позе спиной вниз. Я не против убийства монстров, но почему-то мне его так жалко, поделилась с подругами Сянин Чан. Действительно, эта поза чем-то неуловимо ужасает, согласилась и Ху Цзяэр. Мне предстоит сложная операция по созданию привычного мне дантеня, а он у демонических зверей расположен примерно там же, где и у человека, то есть работать через спину будет очень неудобно, пояснил я этим критиканкам. А зачем создавать монстру еще один дантянь? Изумленно за всем наблюдая, поинтересовалась Цзымо. Мой брат, бессмертный мастер из высшего мира, который переродился в нашем, холодно обронила Суянь, которая тоже испытывала некоторое сочувствие к лабораторному кролику, который волк, но держала лицо, ибо старшая. Он смог восстановить свое телосложение уроженца высшего мира, но сделать то же самое с другим человеком сложно, поэтому он желает отработать технику на животных. О, выдавила короткий звук блондинка в меховых шортиках и топике, однако не решаясь продолжить мысли и озвучить то, что поняла из ответа. Неужели, в пару ей начало было с той же интонацией и такими же эмоциями в мою сторону брюнетка из долины короля призрака, но тоже себя оборвала. Да, отвечаю на невысказанные вопросы. Я желаю дать такое телосложение своим женам и еще нескольким членам секты Небесной Башни. А сейчас я настоятельно попрошу всех отойти подальше, потому как зрелище наверняка будет не очень приятное. Хорошо, о, протянула Цзя, тут же цапнув Мэй Нин Чан под локотки и потащив в сторону. Су Янь никого цапать не стала, но так глянула на служанок, прежде чем отвернуться и начать уходить, что те и сами рады были пристроиться за ней хвостиком, лишь бросая на меня через плечо полные любопытства и опаски взгляды. Я же, не став дожидаться, пока девочки реально скроются куда-то из виду, положил ладонь на живот зверя и приступил к эксперименту, после чего только что уложенный волчара резко задергался и попытался слинять. КХМ, вновь вырубаю пришедшего в себя санитара лиса. Так, ладно, сначала отрубим центры восприятия боли. Боюсь, накачивать животных опием будет совсем уж перебором, так что пойдем через ЦИ. Волк был выбран в качестве подопытного по трем причинам. Во-первых, волков здесь было много, причем волков разных подвидов, что просто давало много подопытного материала. Во-вторых, я все-таки не являлся Орочимару, а потому не тяготел ставить сомнительные эксперименты с высокой вероятностью смерти подопытных на людях, даже на нехороших людях, ведь их можно использовать на более поздних этапах, а для начала хватит и подопытных животных. Да, их структура меридианов сильно отличается от человеческой, но подобная сложность компенсируется тем, что звериная ци сама по себе мощнее, а потому и ее обладатели более живучи и выносливы. И тут, собственно, был третий момент. Правильное строение системы меридианов демонического волка я прекрасно знал, так как много недель наблюдал ее в самых разных ситуациях на примере белого клыка. Других демонических зверей я, конечно, тоже рассматривал, но уже далеко не так пристально и много, а потому лучшим вариантом было проращивать именно систему циркуляции ци от волка. Ну и само собой, для наибольших шансов на успех приращивать ее нужно другому волку. Короче, подопытный был вновь уложен в должной позе, зафиксирован, и, сконцентрировав в пальцах максимально плотный сгусток звездной ци, я вновь коснулся его живота. Примерно неделю опытов и десяток волчар спустя. Энда, я смотрел на первый удачный эксперимент. Животное не спешило помирать, мутировать в непонятную чупакабру, сходить с ума и так далее вроде бы. Зато теперь у него была система меридианов, не уступающая второму небесному уровню, и Дантянь, в котором была ци десятого. Сущие капли, конечно, но короче, я сделал суперволка. Разумеется, за ним еще нужно понаблюдать хотя бы недельку, однако никаких негативных тенденций пока не замечено, что не могло не радовать. Что касалось самой операции и метода проращивания, то тут было одновременно и сложно, и просто. Сложно потому, что чужая ци, в отличие от собственной, организму вполне себе вредит, и потому любое отклонение от безопасного маршрута несло за собой, в лучшем случае, крайне болезненные ощущения, а зачастую было и вовсе фатально, даже если речь шла про звездную ци. Да, целительная ее форма безопасна, но мне же надо было маршруты под энергоканалы буквально прожигать, прежде чем строить на их месте нормальные магистрали, а это не сделаешь целительным спектром. Просто же состояло в том, что, в отличие от того раза, когда я прожигал самого себя, у меня был большой запас ци и мне не приходилось экономить керосин, создавая каналы в волос толщиной. То есть работать было банально удобнее, хоть и требовалась куда как большая точность. Ну и организм демонического волка третьей сферы все-таки был далек от человеческого, а потому безопасные маршруты для прокладки ци-каналов были не всегда очевидны, так что порой случались эксцессы, и у нас появлялась новая кровавая капля высокого качества. Но процесс шел, я постепенно набивал руку и все лучше понимал алгоритм развития системы циркуляции ци-демонического волка, проращивая все в должной последовательности и соотношениях. Надо было делать скидку на разницу в силе между подопытными и эталоном, каким являлся белый клык, правильно масштабируя систему, ну а когда закончил с ней, смог создать и полноценный Дантянь. Лян Ю молодец, Лян Ю крут. Правда, глядя на подопытного сейчас, я понимал, что он не может управлять вырабатываемой его же Дантянем Ци. При этом свои изначальные меридианы, которые вырабатывали Ци раньше, он не утратил, и они продолжали вырабатывать энергию, что почти не поменялось с момента начала операции. Однако она сразу задавливалась новой прямо в меридианах, смешиваясь с ней, и итоговая субстанция оказывалась тупо слишком мощной для того, чтобы зверь мог ей как-то пользоваться. Дальнейшая проверка натуральными испытаниями показала, что суперволк действительно был инвалидом с точки зрения применения энергии, но струящиеся по нему в пассивном режиме ЦИ, вкупе с пережитыми прорывами именно на небесные уровни, делало его настолько мощным, что он на голой физике мог ушатывать волков из пятой сферы. При этом означенные волки его не то что прокусить не могли, но даже толком схватить зубами. Еще раз энда. И самое печальное, что я не мог дегрейднуть уровень ЦИ, чтобы мохнатый взял ее под контроль, ибо вся система прожигалась и формировалась энергией соответствующего качества и позже начинала генерировать эту самую энергию просто потому, что сформированный ею Дантянь по умолчанию получался соответствующих мощностей качества. И даже если я полностью обезмажу волка, его энергосистема и Дантянь будут генерировать именно высококачественную энергию. Изначально задавать меньший уровень, так в том и суть, что прожигание и формирование энергоканалов возможны только на высоком уровне, который волк никак контролировать не сможет, он тупо этого не умеет, потому как все его рефлексы заточены на совсем иную систему меридианов и совсем иное качество энергии в этой системе. Вывод был очевиден. Мне нужен более изначально мощный подопытный, и я знал, где его добыть. Что же касалось альфа-волка, эта пушистая сволочь боязливо отползла от меня попой вперед, лежа брюхом на земле, причем еще и взгляд побитого щеночка бросила на Нинчан, безукоризненно выловив среди нас самое слабое звено. Суму, может, не надо? Тут же попала под атаку девушка, начав застенчиво переплетать пальчики на руках. Эх, ладно, нет, если бы я настоял, девушка сама бы спокойно свернула шею пушистому засранцу, но ей было бы немного грустно. Опечалить свою милашку я не хотел, а потому волк был официально помилован и отпущен на все четыре стороны. Однако это не значило, что эксперименты закончены вообще. Так что, оставив пушистого в лесу вне пределов нашего каньона, мы устремились к следующему подопытному, благо ощущался он отчетливо, да и Чисю и ранее уже находил место его обитания. Так что спустя пару часов неторопливого полета наша компания уже была на полянке, где изволил кимарить здоровенный белый волк. Он немного походил на белого клыка, но именно что немного, цвет шерсти, примерно те же размеры и пропорции, но это был просто зверь, что и полуразумным вряд ли может называться, в то время как Пушистиус обладал разумом много более острым, чем имело большинство практиков империи Чжоу. В общем, я метнулся к нему на ускорение и привычно вырубил, после чего принялся экспериментировать. Преобразования на столь сильном демоническом звере дались заметно проще, чем на его младших собратьях. Он был куда как более развит, его энергосистема была крупнее, ну а то, что касалось и большего сопротивления этой самой энергосистемы с учетом разницы в нашей ЦИ, по моим личным ощущениям, разница между сопротивляющимся волком обычным и этим волком была исчезающе мала. И вот спустя еще три дня мой подопытный пришел в себя. ГРРММ, задумчиво протянул зверь. Да-да, теперь ты, могучий шерстяной волчара, и твои лапищи мощны, подтвердил я, передавая ответ не столько голосом, сколько образами, как наловчился это делать с духом-хранителем алебарды ледяного дракона. Вуф, согласно ответил волк, смотря на меня вполне осмысленным взглядом, в котором был виден разум. Да, молодой, только-только формирующийся, но полноценный разум. Он еще не понимал слов, но прекрасно ощущал эмоции и намерения, что я ему транслировал, а также чуял силу и признавал меня вожаком. ХММ, так, попробуем-ка вот что. Я надавил привычным образом на область мозга зверя своей ЦИ, и глаза волка блеснули золотом. ХРММ, АО, пушистый был слегка дезориентирован открывшейся картиной. Хорошо, а теперь, я поднял руку и сотворил ударную волну ЦИ, которую впервые ощутил на себе в бою с небесным львом и которую часто применяли демонические животные моего прошлого мира. Повтори. ГРР, волк понял, что от него требуется, и сосредоточенно зарычал, а потом махнул лапой. Ничего не произошло. «Ау-у-у», — грустно взвыл он, но я заметил движение Ци в его каналах. Ци, которой управлял именно он. Она подчинялась зверю крайне неохотно, слабо, но подчинялась. А значит, тут был вопрос тренировок по улучшению контроля за силой. «Ничего, у тебя все получится. Еще раз». Я еще раз махнул рукой, стараясь показать все процессы как можно медленнее. «Вуф». Волк махнул лапой повторно, и поток Ци, не сфокусированный, не выверенный, но все-таки действенный, сорвался с кончиков его когтей и оставил настоящую просеку в стене деревьев. «Ао!» Пушистый аж присел, прижав уши к голове, а потом начал переводить ошарашенную морду с просеки на свои лапы и обратно. «Неплохо, тренируйся ежедневно, и ты станешь таким же крутым, как один твой дальний родич, что был мне хорошим другом». Я почесал зверя по пушистой шерсти на грудине, а тот в ответ взял и лизнул меня. «Это», — донесся до меня голос Цзимо, «мастер Су только что сделал из монстра шестой сферы божественного зверя, а потом еще научил мощной боевой технике из высшего мира», — вторила ей Лэн Шань. «Верно. А еще, кажется, у нас появился новый питомец», — покивала Янь. «Еще один ничем не примечательный день в нашей семье», — улыбнулась Цзяэр. «Хочу в вашу семью», — решительно заявила блондинка. «Кто бы сомневался», — закатила глаза Мэйер. «Впрочем, я вижу, что ты очень стараешься». Там явно назревала какая-то женская беседа, что способна вывернуть мозги обычному мужчине напрочь, так что я поспешил переключить внимание на Собакина и принялся его осматривать и оценивать. На первый взгляд, все работало на удивление хорошо, но на всякий случай стоило взять питомца на содержание для дальнейшего наблюдения. Да и это большое и пушистое. К тому же, кроме шуток, его еще надо было научить методу звериной культивации и улавливанию силы звезд, как это умело делал белый клык, а это работа не на один день.